Заместители министра и начальники департаментов Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 11 и 12 января встречались с дипломатическими представителями и представителями международных организаций в Пхеньяне. Они рассказывали собеседникам о том, как наша армия и наш народ борются за победоносное развитие социализма под лозунгом «Собственные крепкие силы превыше всего», сердцем восприняв новогодние речи председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына. Они также рассказывали о частях из новогодней речи Ким Чен Ына, где говорится о вопросах объединения родин и внешнеполитической позиции нашего правительства. Это проложить широкий простор к самостоятельному объединению страны, объединенными усилиями всей нации, нашими силами внести вклад в защиту мира и безопасности страны, мира и стабильности во всем мире, расширять и развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества со странами, выступающими за самостоятельность, и активно стараться за осуществление подлинной международной справедливости. Иностранные гости выразили благодарность за информацию и пожелали корейскому народу добиться успеха в борьбе за выполнение задачи из новогодней речи Ким Чен Ына, а также выразили готовность и дальше стараться за развитие отношений с КНДР. На встречах состоялся обмен по вопросам развития двухсторонних отношений.